Глава 13. Недалеко от графского дома, в лесу, находилось что-то вроде небольшой спортивной площадки. Тут стояли уличные тренажеры с весами, турники, брусья. На ветвях большого дуба висели две кожаные груши для отработки ударов. Возле них мы стояли с Ратимиром. «Есть три варианта быстро закончить бой», — говорил граф. «Первый вариант — резкий хлесткий удар кулаком в висок». Он показал на груши, как именно должен выглядеть такой удар. Меня впечатлила его техника, и пускай Любомир говорил, что граф специализируется больше на холодном оружии, кулачным боем он тоже владел на очень приличном уровне. «Видишь, тут главное, чтобы импульс шел от ног и нигде не застревал по дороге. Тело до самого кулака должно быть расслаблено, чтобы свободно нести энергию. Попробуй!» Мы по договоренности перешли на «ты» перед началом урока для взаимного удобства. Я выдохнул, принял стойку, которую он меня только что обучил, попробовал ощутить, как импульс зарождается в районе стоп, потом ударил по груше. Кулаку было больно. Граф грустно вздохнул. «Ладно, к этому мы еще вернемся. Второй вариант не требует столько энергии, но нужно жестко держать согнутые пальцы. Вот так». Он продемонстрировал свои напряженные пальцы. «Вытяни руку, вот так», — попросил он, после чего стремительным ударом впился мне пальцами в плечо. «Нужно точно так же, но сильнее в два раза, понял? И по гортани. Тут главное точность, не сила». Некоторое время мы отрабатывали этот удар, оттачивая способы фиксации пальцев. Под конец он даже удовлетворенно хмыкнул, когда я оставил на его предплечье, изображающем трахею противника, три аккуратных синяка, следы от пальцев. «Неплохо, берем за базу. Но на всякий случай давай посмотрим третий вариант. Нужно попасть раскрытой ладонью под носогубную зону ударом вверх. Вот так». Он продемонстрировал удар. «Здесь не нужна ни сила, ни точность», — прокомментировал он. «Основное препятствие для такого приема — подсознательный психологический блок, который есть у всех людей, даже у благородных. Так что очень хорошо подумай, действительно ли ты готов на это, когда дойдет дело до применения. Осечек быть не должно». Следующие два часа мы тщательно отрабатывали все три удара, пока я окончательно не выбился из сил, обливаясь потом и едва ворочая руками. «Ладно», — кивнул наконец князь, — «перерыв полчаса, потом продолжим». «Может, имеет смысл восстановить силы до поединка?» — осторожно спросил я, после чего приник к бутылке с теплой водой, принесенной заранее. «Нет, не имеет», — ответил князь. «Сейчас у тебя работает краткосрочная мышечная память, рефлексов нет и не будет. Она лучше всего действует пока, как говорится, горит огонь. Знаешь, почему новичкам всегда везет? Вот именно из-за этого эффекта. Поначалу, осваивая новый вид деятельности, организм и нервная система максимально напрягаются, расходуют много ресурсов. Потом начинается оптимизация, с отката. Так вот, до оптимизации нам доводить нельзя». «Ясно», — кивнул я и хотел было присесть на скамью для жима. «Нет», — возразил граф. «Ходить можно, сидеть нет». Вздохнув, я пошел вокруг площадки. «Он хорош», — заметил Любомир. С начала тренировки он стоял под березой, прислонившись к стволу и наблюдая за нами. Хорошо, хоть вмешиваться не пытался. «Зря, наверное, я не тренировался с ним. Он ведь предлагал, когда мы летом приезжали». Вздохнул дух. «У тебя вроде и без того все хорошо с рукопашным боем», — заметил я, вспоминая короткий бой с группой захвата. «Да, но если бы раньше начал...» — он вздохнул. «Хотя неважно». Я хотел его как-то ободрить, но в голову, как назло, ни одна светлая мысль не приходила. Поэтому я просто подошел к нему вплотную и представил, что обнимаю его. Любомир удивленно посмотрел на меня. «Ух ты!» — сказал он. «Что это ты сделал?» «Представил, что обнимаю тебя». «Видимо, способности великого волхва начинают проявляться», — улыбнулся дух. «У меня как-то резко настроение улучшилось». «Ну вот и отлично», — тихо сказал я и подмигнул. «Эй!» — окликнул меня граф, который остался возле развешанных на дубе груш. «Прислоняться к деревьям тоже нельзя!» «Да не прислоняюсь я!» — крикнул я в ответ. Полчаса прошли как одно мгновение, и мы снова приступили к занятиям. «Те удары, которые мы прошли, смертельны», — начал граф. «Помни об этом. Будь готов убивать с первой секунды». Я удивленно поднял брови, но промолчал. «Дуэль — это всегда риск умереть», — продолжал граф. «Поэтому кулачный бой считается одним из самых жестоких. Лишь полные профаны могут подумать, что без оружия выжить в поединке легче. Но ты молодец, что выбрал этот вариант. Так у тебя хоть какие-то шансы есть». «Обнадеживает», — улыбнулся я, ощущая внутри неприятный холодок. До меня постепенно начинало доходить, что все это серьезно. Этот малолетний подонок действительно может меня убить сегодня вечером, а я оказался совершенно не готов к такой жизни. И Любомир никак не сможет вмешаться, и заклятие использовать нельзя. Я сглотнул. «Молодец», — кивнул Ратимир. «Хорошо держишься. Все-таки благородная кровь есть благородная кровь. Так вот, на случай, если в начале схватки вы не убьете друг друга, и ты почувствуешь, что противник готов свести поединок в ничью, надо выучить еще несколько ударов. Они болезненные, ведут к потере сознания, но не убивают». С меня сошло еще 7 потов, пока небо не начало окрашиваться в золотистый свет. Но вот, наконец, Ратимир сказал. «Ну все, пожалуй. Мы сделали, что смогли. В душ и собираться. Одежда для поединка уже в твоей комнате, я распорядился». «Одежда?» — переспросил я. Честно говоря, удобный спортивный костюм, который мне выделил граф из своих запасов, меня вполне устраивал. «Конечно», — кивнул Ратимир. «Это же кулачный бой, поэтому только рубахи». «Ясно», — вздохнул я. «Не задерживайся, нам еще до места добираться». В своей комнате я тщательно вымылся и почистил зубы. Подумал о том, не сбрить ли бороду, но не решился. Это долго, да и борода может быть полезна, удар смягчить. Она ведь достаточно густая. Покопавшись в шкафчике возле раковины в поисках маленькой расчески, которой можно было бы расчесать бороду, я обнаружил целый арсенал мужской косметики, в том числе специальное масло. С ощущением полной чистоты и порядка я вышел из санузла. Любомир стоял возле окна и задумчиво глядел в сад. Я подошел к нему. «Ну что, пора?» — спросил я. «Пора», — кивнул он. «Ты пойдешь со мной?» «Конечно. Во время таких поединков духам запрещено вмешиваться, но все, как правило, находятся рядом, на случай, чтобы...» Он осекся. «Что?» — спросил я. «Чтобы было легче уходить», — ответил Любомир. Я поджал губы и поначалу хотел промолчать, но потом все-таки спросил. «Что будет, если я погибну?» «Ты не погибнешь», — твердо ответил он. «Тоже хочу в это верить, но...» «А что мешает?» «Не знаю», — честно признался я. «Знаешь, у меня в жизни вообще часто так бывало. Вроде налаживается все, подъем в карьере, деньгах, а потом бах, и за секунду ничего нет. В общем, мне кажется, это все слишком хорошо, все, что со мной случилось после встречи с тобой». Любомир неожиданно засмеялся, совершенно искренне, задорно. Я же только развел руками, не зная, как на это реагировать. Нервное у него, что ли? «Ну ты даешь, братишка», — сказал он, успокаиваясь. «То есть весь этот трэш, что творился с тобой до сих пор, ты считаешь отличной жизнью? Слушай, с таким настроем ты точно победишь, не сомневаюсь даже». Я заставил себя улыбнуться, после чего кивнул и пошел на парковку. По дороге я не спешил. Хотел встретить Видану, но, похоже, отец нарочно отослал ее сегодня куда-нибудь по делам. И вообще, в доме и в поместье было как-то необычно пусто. Ну, может, оно и к лучшему. А то встреча могла получиться похожей на прощание, чего мне совсем бы не хотелось. Там, возле машины, я прождал князя 10 минут. Уже хотел вернуться в дом. Странно, сам ведь торопил меня. Наконец появился граф. Он явно спешил и был порядком запыхавшийся. «Что ж, ты тут-то...» — сказал он, переводя дух и улыбаясь. «Так я и думал. Что? Что-то не так?» — встревожился я. «Нет, просто настолько к тебе привык, что решил, что ты все знаешь», — улыбнулся Ратимир. «Нам на пристань нужно, туда добираться по реке». Мы быстрым шагом спустились вниз к реке. Там асфальтовая дорожка выходила к небольшой будке, за которой виднелся деревянный пирс. К нему был пришвартован катер, возле которого уже стоял Зиновий. «Куда изволите?» — спросил он, когда мы приблизились. «Сегодня остаешься на берегу», — ответил граф. «Я поведу. Как будет угодно». Суденушка закачалась на воде, когда мы ступили на его палубу. Оно было старым, хоть и поддерживалось в очень хорошем состоянии. Много полированных деревянных и латунных вставок, стрелочные приборы с теплой ламповой подсветкой, кожаные диваны для рулевого и пассажиров. «Красивый?» — сказал я, оглядевшись. «Спасибо», — кивнул граф. остался от дедушки. Я стараюсь поддерживать его в нормальном состоянии, хоть и стоит это целое состояние. Некоторые коллекционеры даже пытались у меня его выкупить или обменять». «Отказался?» — спросил я. «Память?» «Верно», — кивнул граф. «Память». С этими словами он повернул латунный ключ на приборной панели. Где-то сзади чирикнул стартер, потом взревел и мирно замолотил горшками движок. Пахнуло дизельным выхлопом. Зиновий выбрал швартовой конец, граф добавил газу, и мы, на удивление, ходко пошли по водной глади. Поскольку мы были выше дамбы ГЭС, Волга здесь была широкой. Дорога заняла больше часа, и когда мы прибыли на место, небо уже окрасилось багровыми оттенками заката. Тут не было никакого причала или причальной стенки, но с катера просто ткнулся в песчаный берег. «Я спрыгну и закреплю кол», — сказал граф, указывая направо, где чуть выше борта был намотан швартовой конец и металлический кол. «Перебрось мне конец, хорошо?» «Конечно», — кивнул я. Граф ловко выбрался на бак, спрыгнул в песок, потом протянул мне руку. Я перебросил швартовой конец, после чего сам спрыгнул на берег, помог подтянуть катер. «Это точно то место?» — спросил я, оглядываясь вокруг, когда Ратимир закончился швартовкой. «Точно?» — кивнул он. «Тут больше нигде пришвартоваться невозможно, а ближайший проселок заканчивается в 5 километрах». «Хорошо», — кивнул я. «Пойдем, площадку посмотришь. Ты прибыл первый, у тебя выходит преимущество». Площадка оказалась небольшой, но удивительно ровной поляной с трех сторон, ограниченной лесом. Четвертая сторона выходила на 10-метровый обрыв над рекой. «Как ты понимаешь, нужно внимательно следить за перемещениями», — сказал граф. «Думать наперед, не давать себя прижать, если бой затянется». «Понял», — кивнул я. Где-то внизу послышался резкий визг мотора. «Пижон», — выдохнул граф. Я подошел к краю поляны и взглянул на берег, где был пришвартован катер. Тут оказалась удивительно хорошая акустика, плотный воздух доносил до верха каждый шорох с берега. Рядом с нашим катерком выскочил на берег двухместный аквабайк, окрашенный в кричащие кислотные цвета. С него спрыгнули двое. Первый в гидрокостюме, второй в рубахе, очень похожей на ту, что была на мне. Вторым был, разумеется, Изяслав, а вот первый, судя по всему, избранный на роль секунданта, оказался мне незнаком. «Вот увидишь, я убью его!» — услышал я, когда замолк движок аквабайка. «Слушай, ну мое мнение ты знаешь. Договорились бы полюбовно и разошлись», — миролюбиво ответил секундант. «Он здоровый, как бы сюрпризов не было». «Я навел справки», — ответил Изяслав. «Он, похоже, из этих психов-отшельников, а они обычно не утруждают себя боевой учебой». «Ну, смотри сам. И чего ты так на него взъелся?» «Он мне напомнил того смерда», — с яростью в голосе сказал Васильев-младший. «У них глаза такие же, будто заклятие какое меня преследует. Ненавижу». «Ты сейчас серьезно про заклятие?» — насторожился секундант. «Да. Нет, не знаю», — ответил Изяслав. Потом они зашли по тропинке, ведущей наверх, за поворот, и я перестал слышать их разговор. Обернувшись, я увидел рядом с собой Любомира. «Слышал?» — спросил я его. «Ага», — нахмурившись, кивнул он. «Может сказать Ратимиру, чтобы не предлагал мировую?» — спросил я. Граф отошел к дальнему концу поляны, туда, где выводила дорожка с берега, готовился встречать оппонентов. «Не надо», — ответил Любомир. «Всегда есть шанс, что он в последний момент отдумается, но сам будь готов бить наверняка». «Понял», — кивнул я, чувствуя, как чистит сердце. «Бей в висок, мой тебе совет», — сказал Любомир. «У тебя лучше всего получается». «Хорошо». «Ну вот», — подумал я про себя, — «вот та самая черта. Сегодня или я убью, или меня убьют». Сердце тронуло налетевшая черная тоска, но потом куда-то испарилась. Мне стало все равно. Я вспомнил, как жил до того происшествия там, в поселке. Вспомнил хруст колеса велобайка под Феррари. Все равно это была не жизнь, — решил я. А так хоть немного, но побыл человеком. Я прошел в центр поляны. В этот момент Изяслав и его спутник как раз подошли к Ратимиру. Секунданты начали переговоры, и об их исходе гадать долго не пришлось. Секундант Васильева отошел в сторону, качая головой. Изяслав двинулся в мою сторону. На его губах играла презрительная усмешка, а в глазах плескалась такая ненависть, что, казалось, ей можно было разжечь огонь. В этот момент на краю поляны возникли три призрачные фигуры — духи-охранители рода Васильевых. Любомир настороженно зыркнул на них, но промолчал. Секунданты снова о чем-то переговорили, после чего вперед вышел Ратимир и сказал: «Начинаем. Бой идет по правилам кулачного боя. Запрещены приемы в пах. Бой прекращается, если один из оппонентов теряет сознание или погибает». «Все верно и согласовано», — кивнул второй секундант. «Кстати, я так и не узнал его имени. Интересно, так положено или просто решили обойтись без формальностей? Убийцы, блин». «Последний шанс на примирение, обращение к конфликтующим сторонам. Нет ли желания принести извинения или же отозвать вызов?» «Нет», — выплюнул Изяслав. «Нет», — ответил я. «Поединок начинается на счет три. Займите позиции». Изяслав встал в метре от меня в боевой стойке. Я сделал глубокий вдох, стараясь вспомнить все нюансы удара, которому меня обучил граф. В голове было светло и спокойно, но вот сердце продолжало бухать, как паровой молот. «На счет три. Раз, два...» — начал считать Ратимир. Я же пристально смотрел в глаза Изяславу. Страха не было. Он ушел, стек с меня, как дождевая вода. Но я отчетливо видел, как в глазах оппонента плескается смерть, и в какое-то мгновение понял, что кроме нее там есть что-то еще. Нечеловеческая уверенность, ни тени сомнения. А такого просто не может быть. Я начал приглядываться и словно бы внутренним зрением увидел кое-что еще. Вся фигура Изяслава была словно бы окутана внутренним сиянием. Где-то оно было совсем тонким, едва заметным, но кое-где проявлялось явно. Будто бы вторым зрением я почувствовал, как это нечто свивается тугой спиралью вдоль его позвоночника, наполняя мощью все его существо. «Заклинание!» — вдруг осознал я. «Мощное усиление!» Что-то делать было уже поздно, он начал размах. И тогда я в порыве отчаяния вытянул перед собой правую руку и представил, что срываю это сияние с него. И оно поддалось. Остатки невесомого призрачного нечто развеялись по воздуху белесой пылью. Изяслав дернулся, остановил размах. В его глазах ярость и смерть сменилась нарастающей паникой. Я ухмыльнулся, готовясь нанести удар, но тут мой оппонент неожиданно развернулся и со всех ног рванул вниз по тропе.